Глава третья. Эр-Джей. «Так ты и правда уезжаешь, да?» Жюли отдергивает боксеры, которые, возможно, когда-то были моими, и натягивает широкую футболку через голову, не разрывая при этом зрительного контакта. Хочет, чтобы я смотрел, как она одевается. Таким образом, она ставит на этом всем своеобразную точку — на нас. Судя по всему, сидя на краю ее кровати, я натягиваю джинсы. «Жалко». Она ищет зажигалку по всей комнате, потом вытягивает косяк из коробочки из-под конфет. Поджигает один конец, сдувает угли и топчет их прямо на деревянном полу. Мне всегда нравилось, как она выглядит, когда закрывает глаза и затягивается. Она выдыхает дым за окно и предлагает косяк мне. Пока я делаю затяжку, она прикусывает губу и обводит взглядом шоколадных глаз мою обнаженную грудь. Еще меньше 10 минут назад она облизывала каждый сантиметр этой самой груди языком. «Мне еще не совсем наскучила эта наша интрижка», — признает она. Я выдыхаю дым в окно. «Все хорошее однажды». Забрав косяк из моих губ, она забирается на кровать и приваливается к спинке, пока я ищу свою футболку и надеваю ботинки. «Окей, хорошо», — откликается она. «Я знаю, когда меня отшивают». «Да ладно тебе, мы оба знаем, ты едва ли будешь скучать». Она всегда была скупа на эмоции, и этот случай не исключение. Ей просто нравится меня донимать. «Откуда ты знаешь?» — протестует она, что вызывает у меня усмешку. «Ну правда же обидно, что тебя не будет этот последний год». «Ага, ну с исключением не поспоришь». «И по такой дурацкой причине», — она смеется. Лоханулся, как полный чайник. «Осторожнее, кексик». Она фыркает в ответ на мое предостережение. «Ой, посмотрите на меня. Я хронический троечник, сейчас взломаю электронный журнал и поставлю себе сплошные пятерки. Надеюсь, никто не заметит». «Ладно, я признаю, пожадничал. Запомню этот урок». Честно говоря, я как-то не думал, что перегруженные учителя в публичной школе, где им едва платят, обратят на это внимание. Или что их это будет волновать. Я ведь даже не для себя это, если по правде. Я подумал, будет классный подарок маме на день рождения, чтобы она почувствовала себя лучше, мол, я все-таки не полный неудачник. Лучше бы цветы ей купил. Или хотя бы не лез в оценки по тому предмету, где учитель ненавидел меня сильнее бумажных порезов. «Сделай себе одолжение». Жюли тушит косяк и зажигает ароматную свечу у кровати. «Попытайся не влезать в неприятности». Я пожимаю плечами. «Это невозможно. Мы прощаемся, обнявшись. Так проще. Быстро, чисто, никакого притворства. Как будто кто-то из нас вкладывал в эти отношения какие-то эмоции. Даже если дело было не только в сексе, я достаточно часто менял школы, чтобы знать, как правильно уходить». Когда ты постоянно переезжаешь, перестаешь привязываться к людям. Все когда-то кончается. Я паркую свой старенький джип у нашего маленького домика на проспекте Филлипса, возле которого грузчики таскают мебель в грузовик. Даже не успеваю войти внутрь, как до меня доносится звук разматываемой катушки скотча. Переезд в этой семье — это целый ритуал. Запах картона, пустые комнаты, пылинки, парящие в косых солнечных лучах. Все это родное, как куриный бульон. «О, Эр-Джей, вот ты где!» Мама появляется из-за колонн коробок и хмурится, глядя на наручные часы. «Грузчики уже несколько часов как здесь. Где ты пропадал?» «Прощался». «Ну, давай, подключайся». Она сует мне в руку толстый черный маркер. «Мне надо, чтобы ты решил, что отвезти в Гринвич, что отправить в Нью-Гэмпшир, а что пожертвовать». «Пожертвовать?» Я и не знал, что мы от чего-то избавляемся. «Ну да». Мама сдувает волосы с лица и утирает пот. От нее валит хаотичная, прямо-таки восторженная энергия, от чего я тоже начинаю заводиться. «У Дэвида уже есть мебель в 100 раз лучше, чем это скрипучее старье. Начнем все с нуля. Чистый лист». «Ну ладно тогда. Оставлю тебя с твоими лакеями разбираться. Я напихаю сумку одежды, и мне хватит». «Нет, я серьезно. Тебе придется приложить побольше усилий. Она практически волоком оттаскивает меня в мою комнату, где часть мебели уже разобрана по коробкам. Ярлыки, чтоб были на всем, хорошо? Обязательно пометь все, что хочешь отправить в Сэндовер. Ага, а ремни и шнурки можно отправлять, а то вдруг их надсмотрщик конфискует. Она мгновенно мрачнеет, и я понимаю, что переборщил. Я не всегда стараюсь быть таким хамом. Ну, по крайней мере, не по отношению к ней. Мамин голос становится тише. «Так для тебя все это выглядит. Скажи мне честно, ты злишься, что я отправляю тебя в частную школу?» Я пошутил. Все нормально. «Нет, поговори со мной». Она тянет меня за руку, чтобы я сел на кровать рядом с ней. Когда я ничего не говорю, она проводит рукой по моим волосам, пытаясь заглянуть в лицо. Боже, всегда так тупо, когда она проявляет эту материнскую заботу. Ей это просто не свойственно. Не то чтобы она была ужасной матерью, мы всегда неплохо находили общий язык, но что касается семейных уз, наши никогда не были так уж сильны. Особенно учитывая, что она редко бывала дома и больше заботилась о себе, чем о том, что происходило со мной. Я ее понимаю, так-то. Она не планировала заводить ребенка в 19 лет. Всякое случается. То, что она не оставила меня в автобусе или на пороге пожарного участка, это уже больше, чем мой отец когда-либо для меня сделал. Так что грех жаловаться. Но эти вот разговоры по душам никогда не давались нам легко. В тех редких случаях, когда они происходили, мы словно превращались в актеров из телевизора. «Это не наказание, ты же знаешь. Я не пытаюсь от тебя избавиться. Дэвид подумал, тебе это пойдет на пользу. Может, будет меньше проблем», — очень тактично добавляет она. «Я серьезно, все в порядке. Если уж у меня есть выбор, то я бы предпочел не сидеть в особняке, пока они обжимаются по всем углам, и не пытаться угадать, не трахали ли только что мою мать вот на этом кухонном столе. Да и вообще, мне не впервой быть одному. Мое детство было кладбищем готовых обедов и коробок из-под пиццы. Быстро учишься самостоятельности, когда твою маму носит по всей стране в качестве стюардессы. Пока она охотилась на холостяков в бизнес-классе, я размораживал остатки еды с прошлой недели. Ну что же, наконец-то эта тактика принесла свои плоды. «Ну, к счастью, ты будешь в Сэндовере не один. С тобой будет Феннелли», — весело говорит она. «Он тебе там все покажет». Я более чем уверен, что блондинчик мне покажет исключительно содержимое шкафчика с бухлом и не более. «И попытайся быть с ним терпеливее, ладно?» — продолжает она. «Дэвид говорит, Феннелли все еще не нравится наш брак». У меня вырывается смешок. «Не нравится? Мам, я думаю, этот парень каждую ночь с самой вашей свадьбы гуглит, как бы подать на развод без вашего участия». Ее улыбка меркнет. «Он привыкнет, правда же?» Непонятно, она утверждает или спрашивает. «Да, конечно, вру я. Со временем». «Может, ты с ним поговоришь? Убедишь его, что этот брак не так уж плох?» Она вскидывает бровь. «И да, может, попробуешь поменьше разыгрывать одинокого изгоя и завести друзей?» «У меня есть друзья», — ворчливо отвечаю я. «Интернет не считается, Эр-Джей. Умрешь ты, что ли, если чуть пообщаешься с людьми?» «Пообщаться? Да на кой черт мне это сдалось? Мне и одиноким изгоем, как она выразилась, неплохо. На что тут жаловаться? Я зарабатываю прилично денег онлайн. Я достаточно симпатичен, чтобы легко цеплять девчонок, так что секса тоже предостаточно. Мне не нужно подлизываться к одноклассникам и притворяться, будто мне есть дело до местной спортивной команды или их планов на колледж. Ну да, кто-то может сказать, что у меня глобальные проблемы с доверием, но пусть идут к черту. Я волк-одиночка. Всегда им был, всегда буду». «Ты отлично справишься, солнце». Она целует меня в висок и тискает за щеки. «У меня хорошее предчувствие, ага». Я ободряюще улыбаюсь, как ей того и хочется. Главным образом, мне просто не хватает духу сказать ей, что если история и правда циклична, то нас уже ждут билеты в первый ряд на фееричный фильм-катастрофу.